Он взял вторую папку, открыл ее и вглядывался в страницы так же внимательно, так же медленно, как и в первый раз. Водил пальцами по краю снимков, откашливался, тихонько говорил сам с собой. На третьем фото задержался. Это девочка. Ребенок, а может девушка, хрупкая, бледная. Она не улыбалась ни на одной из четырех фотографий, приложенных к заявлению. Снимки расплывчатые, трудно разглядеть, только вот ухо бросалось в глаза. Серебряные колечки по всему контуру сплошняком, тоненькие, одно к одному, штук 50, а то и сотня. Сейчас она выглядит иначе, но кольца в ушах. Она тутошняя, из комнаты с 11 женщинами. Ты уверен? В последнее время я много раз встречал ее в коридорах, даже говорил с ней. Они все обычно говорят со мной. 11 женщин? Я был в той комнате. Многие совсем девочки, не старше 15 лет. Большая комната в туннеле неподалеку от моего жилья. У них картонные коробки вместо столов, скатерти, вазы с цветами. Они живут там. Может, их много, но я видел самые большие 11. Свен Сундквист прочел информацию об обстоятельствах пропажи, личные данные, краткую биографию. Как она говорит? Что ты имеешь в виду? Диалект. Не Стокгольм. Южная Швеция, Лунд, Истад, может, Мальмё. Свен хотел улыбнуться, рассмеяться, но не подал виду. Судя по заявлению, девочке было 14, пропало 6 недель назад. Из Хельсинборга, те же края, может, всего в нескольких милях, Миллер говорил правду. Эта девочка существует? Значит, и остальные 10 женщин из этой комнаты тоже существуют. Эверт Грэнс сел в буфетный на жесткий деревянный стул. Факс из экспертно-криминалистической лаборатории по-прежнему лежал между конфорками на плите. Яника Педерсон целовала свою мать. Он вернулся в кабинет к предварительному расследованию, которое лежало на письменном столе, отыскал отчет о вскрытии, еще раз прочитал о 47 колотых ранах, 12 из которых были смертельны, о невероятной жестокости трех последних атак, когда нож пробил тело насквозь. Надо торопиться. Он знал, что помешает, но все-таки позвонил. «Не сейчас. Мне нужно знать. Подожди!» Он слышал, как Свен извинялся, и как еще два голоса что-то ответили, но шум ветра заглушил их слова. «Я почти у цели, Эверт. Что ты выяснил? Узнаешь через час? Я хочу знать сию минуту!» Он сообразил, что Свен на миг опустил телефон, в микрофоне шумел ветер. «Там много несовершеннолетних. Ты уверен?» «Я верю ему. Он опознал одну из них. Говорит о комнате, где живут 11 женщин. Как минимум 4 из них – дети». Эверт Грэнс не включал музыку и, тем не менее, проделал несколько танцевальных па. «Им известно, что в туннелях под Фридхемсплан находится человек 50. Известно, что многие из них несовершеннолетние. Известно, что слюна, обнаруженная на теле убитой, принадлежит ее дочери, пропавшей больше 2 лет назад». Его подземная операция была обоснована, и потому он спустится туда снова. Миллер опознал 14-летнюю девочку, которую 6 недель назад объявили в розыск в Хельсинборге. Его описание соответствовало действительности, он сказал правду. Свен Сундквист все еще сердился на Эверта за неуместный звонок, когда достал из папки пластиковый файл, подколотый в самом низу, очередная выдержка из розыскной базы. На год-другой постарше остальных... Он специально попросил Хермансона найти это заявление. Надеялся, что Миллер и дальше будет говорить правду. «А вот эта девочка?» Миллер взглянул на два снимка, которые Свен положил ему на колени. «Ты и ее видел?» «Другая девочка, другое школьное фото, лицо, которое время очень сильно изменило. Как и раньше, он провел пальцами по краям, хотел погладить ее по щеке, хотел поговорить с ней». Упросить вернуться домой, но не сделал этого. Когда минуло много дней, когда она стала заходить к нему спросить о чем-нибудь, или поговорить, или просто выкурить сигарету, было уже поздно. Это она. Он рассказал Сильвии, а спустя 3 недели ее мать попросила передать записку. И теперь он сидит на скамейке и думает, что лучше бы ему держать язык за зубами. Янника. Он крепко держал фотографию. Она... Такой она была, когда впервые спустилась под землю. Вся чистая, и кожа, и одежда. Ей хватило недели. Когда я увидел ее в следующий раз, она была грязная, в саже, волосы всклокоченные, взгляд мутный, как у тех, кто сидит на таблетках. Свен Сунквист убедился, что бродяга говорит правду. «Я уже задавал этот вопрос, и теперь повторю». Он взглянул на Миллера. «Она жива?» Солнце погостило недолго и уже скрылось. Скамейки утонули в тени, стало еще холоднее. Миллер слегка покачивался взад-вперед, потом кивнул. «Да». «Она внизу?» «Я видел ее всего несколько часов назад. Она выглядела встревоженной, не разговаривала со мной, как обычно». Он опознал Яннику Педерсон, опознал несовершеннолетнюю из Хельсингборга, утверждал, что в комнате с вазами и картонными коробками живут еще 10 женщин, из которых 3 несовершеннолетние. Свен Сундквист глядел на покачивающуюся спину Миллера и на хрупкую женщину, которая будто не шла, а парила в воздухе, провожал их взглядом до школьной ограды, за которой начиналась Санкт-Йорнсгаттен. Он явственно чувствовал, как в нескольких метрах под ними дышат бездомные шведские дети. Эверт Грэнс поплотнее обмотал шею шарфом и натянул еще одну пару перчаток поверх тонких матерчатых. Он мерз нечасто, но ветер усилился, и на открытых пространствах Кунгсбру мороз кусался вовсю. Грэнс шел медленно, 20 минут от Крунеберга до дома, на 7-м этаже которого была прокуратура. Проходя мимо автомобиля у входа, он с улыбкой вспомнил пыльные штрафные квитанции, которые вчера вечером впервые достал из бардачка. Они уже были там. Огис там сидел за своим письменным столом, Свен и Хермансон за небольшим столом для совещаний в углу кабинета. Красивая комната, обставленная антикварной мебелью с видом на старый Стокгольм. Но, несмотря на множество совместных расследований, Грэнс был здесь всего несколько раз. Приходил только, когда не удавалось увильнуть от визита. «Ты сегодня ездил в город, Огистон?» Все пили чай из большого термоса, который стоял на столе для совещаний. Наполняя чашку, Грэнс смотрел на прокурора. «Я прогулялся сюда пешком. Подумал, что припарковаться будет трудновато». Ларс Огистон пил чай, посчитав за благо смолчать. Свен Сундквист и Марианна Хермансон не понимали, к чему клонит Грэнс, но заметили, что вид у комиссара очень довольный и что он с трудом сдерживает улыбку. «Расследование по подозрению в торговле людьми...» Огис там встал. «Я его закрыл». Он прошелся по кабинету с тонкой папкой в руке. 43 ребенка, как отбросы. У меня нет выбора. У нас нет выбора. Вы же были вчера на совещании и слышали, что сказал Хорст Бауэр». Решение Огистон принял еще тогда, во время беседы по-немецки за дверью кабинета Грэнса, с глазу на глаз. Это одно из многих преступлений, которые им известны, но никогда не будут доказаны. Он положил папку на стол рядом с термосом, однако Хермансон остановила его. «Вчера вечером», — сказала она, — «я сидела на садовой скамейке возле двухэтажного дома в Викшо. Жуткий мороз и полуметровый снег по всей лужайке. Я приехала поговорить с девочкой, которая помогла нам опознать 3 преступников. Уговаривала ее вернуться в дом. Она отказывалась. Она мерзла, дрожала, но еще не кончила кататься». Так она сказала. «Я еще не кончила кататься». Хермансон описала регрессию у 15-летней девочки, припадок эпилепсии у 12-летнего мальчика, недетский страх маленьких людей, которые в своих желто-синих комбинезонах совсем недавно стояли в Крунеберге перед зданием полицейского управления, думая, что они в Шотландии. «У меня нет выбора, ты же знаешь, Хермансон. Ты сама говорила с Бауэром». Огистон кивнул на синюю папку. «Я мог бы изменить формулировку и возбудить дознание о незаконных действиях в отношении детей. Но даже в таком случае мы не сможем доказать преступления подозреваемых, которых защищает Румыния. Если они и понесут наказание за свои предполагаемые преступления, это произойдет там». Хермансон сглотнула, посмотрела на Эверта, потом на Огистона. «По-твоему, это правильный выход?» «Нет», — Огистон развел руками, — «чертовски неправильный. И так считают все в этой комнате», — он повернулся к Грэнсу. «Или, Эверт, ты-то как думаешь?» 750 крон за 8 сантиметров — это много, почти сотня за сантиметр». Хермансон снова сглотнула, не поняла. «Я думаю, выбора у нас нет. Иногда его не бывает, Хермансон». Ларс Огистон подошел к письменному столу, взял новую папку, положил поверх дела, которого больше не было. «Убийство Лиз Педерсон. Берешь, Эверт? Кстати, его уже списали. Штраф за парковку. Прокурору это позволительно». Он сел, налил себе еще чаю, вроде как улыбнулся. «Слушайте, что тут происходит?» Хермансон посмотрела на Грэнса, который наклонился вперед, взял верхнюю папку и некоторое время листал ее, не поднимая глаз. «Убийца под Фридхемсплан, я уверен. 47 колотых ран. Значит, у нас от 30 до 50 подозреваемых. Это и психически больные, и наркоманы, и просто анахареты, а большинство то и другое и третье сразу. 12 из них смертельны. На сегодняшний день мы опознали трех. Во-первых, дочь убитой, во-вторых, 14-летнюю девочку, которую разыскивают в Хельсингборге, и в-третьих, бездомного, который последние 7 лет время от времени живет под землей. Их отпечатки пальцев не совпадают с теми, что перетаскивали тело из туннелей в больничный кульверт. Три удара такой силы, что нож пробил тело насквозь. Я хочу знать, кто это, и снова спущусь туда». Он проснулся, борясь со сном, который наступал отовсюду. Тяжелая пелена душила, крепко сжимала тело, которое хотело пошевелиться, но не решалось. Он лежал прямо на бетонном полу, все суставы, все мышцы болели. Приподняв голову, осмотрелся. В комнате пусто. Ни матрасов, ни одеял, ни красного кожаного кресла. Ему вспомнились костры, пламя, которое их защитило. Лео осторожно встал на четвереньки, он еще не вполне пробудился. Сонливость явно химическая. Должно быть, вечером Яника накачала его магадоном или стесолидом, чтобы вывести из маниакального состояния, иных способов не было. Ноги подкосились, с первой попытки он упал ничком, опираясь руками о стену, встал еще раз успешно. Не поймешь, где начинается и где кончается тело, но где-то посередине стучало испуганное сердце. Ее в комнате не было. Он привык, что Яника всегда рядом. Она давно уже не желала подниматься наверх, он полюбил ее общество, и когда она уходила, его душило одиночество. Он встревожился. Исчезать не в ее правилах. Оба они никогда не исчезали. Ощупав в кармане связку ключей, Лео сообразил, что она неполная, двух ключей не доставала. Она поднялась наверх. «Мне никогда не сдвинуть это тело с места». Лео попробовал шагнуть вперед, ноги опять подкосились, он словно проваливался в собственный мозг. Лег и стал ждать. Посчитал до 100, попробовал еще раз, посчитал до 1000, потом до 2000. Он мог идти, только икры немного дрожали. Открыл дверь, вышел в туннель, повернул голову и лампу на лбу, осветив то место, где раньше горел костер, а теперь только слабый дым поднимался от серой золы. Наподдал ногой осмелевшую крысу. После появления той женщины Яника изменилась. Ей было страшно, и это пугало его. Ноги перестали дрожать, он снова имел опору, пошел быстрее. Световой конус мелькнул впереди, когда он одолел 100 метров, исчез за перекрестком туннелей, показался снова, уже ярче. Одинокий свет. Кто-то из здешних обитателей. Все ближе. Он услышал шаги, шарканье ног, не отрывающихся от земли. Кто-то шел от колодца у перекрестка Арбитергатан и Санкт-Йорнсгатан, кто-то, побывавший наверху. Он надеялся, что это она. «Ты, Миллер, какое разочарование!» «Лео, я думал, ты спишь». Миллер нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Наверху был?» «Да». «Средь бела дня». «Так вышло». Миллер зашагал дальше. Лео окликнул его. «Ты видел ее?» «Кого?» «Янику, она ушла». Миллер не остановился. Ему не хотелось говорить, не было сил отвечать на вопросы. Он только что вернулся сверху после долгого разговора с полицейским на жестких скамейках во дворе Фридхемской школы, где листал папки, указывал на фотографии двух несовершеннолетних девочек. Нарушил их единственное общее правило — проболтался. И теперь стыд заставил его отвернуться. «Нет, я ее не видел». Но он не жалел. Детям здесь не место. Вообще не видел. Утром. Утром видел, когда ты спал, она оказалась обеспокоенной, шла куда-то, и я не стал ее останавливать. Шла наверх? Не знаю, может быть, мы не разговаривали, она не хотела. Лео подождал, пока спина Миллера не скрылась во мраке за крутым поворотом туннеля. Его опять одолевала сонливость, однако он еще держался на ногах, а до выхода на Мариебергсгатен было недалеко. 2 дня назад он как раз тут тащил труп. Поговорил с Яникой, объяснил ей, что эту женщину нельзя оставлять. Он положил ее на койку, на одеяло и укрыл одеялами. Ей будет мягко. Напрасно он это сделал. Середина дня, но солнце, только что стоявшее высоко, уже клонилось к горизонту над открытым пространством аэропорта Орландо. Девятиместный микроавтобус одиноко ждал на бетонной площадке, окна запотели, снаружи ничего толком не разглядишь. Надя и два 12-летних мальчика дремали, съежившись на сиденьях, не спали, но не желали ни в чем участвовать. А если замкнешься в себе, то все вокруг исчезало. Приемный отец поначалу тревожился, дети, страдающие от ломки, могут впасть в агрессию. Но скоро он понял, что опасность совсем в другом, в полной отключке. Одежда на них другая, они чистые, но по-прежнему брошенные. 40 минутами раньше 14 машин отъехали от семейных и казенных приютов, разбросанных по Упланду и Сёдерманланду. Полицейские машины и автобусы, которые теперь один за другим парковались у аэропорта. Запотевшие окна, дети, жмурящие глаза и тоскующие по туннелям, где они жили, по улицам, где умели добыть наркоту, тосковали по единственной жизни, какую знали. Единственное, что дарило им защищенность. Марианна Хермансен мерзла, резкий ветер пробирал насквозь. Она стояла в нескольких метрах от голубовато-белого самолета, к которому уже подвезли два трапа для пассажиров. Румынская авиакомпания «Таром» заполнила носовую часть обычными пассажирами и теперь ждала, когда по хвостовому трапу поднимутся 43 ребенка, четверо полицейских и четверо социальных работников. Хермансен оставила Грэнса и Сундквиста, направилась к микроавтобусу с запотевшими стеклами, сквозь которые ничего не разглядишь, постучала в окно, приемный отец открыл боковую дверцу, и она влезла внутрь, в тепло и тишину. Несколько секунд смотрела в глаза на заднем сиденье, не желавшие ничего видеть. Она помнила вчерашний вечер девочку в регрессии, но не под кайфом. Сейчас глаза явно другие, мутные, от наркотиков. Узнав, что ее вышлют, психиатр дал ей упаковку халдола и упаковку назинана, чтобы отсрочить психоз до прибытия в Бухарест. В голосе приемного отца сквозили злость и отчаяние, как вчера. «Мы поступаем так же, как те люди 3 дня назад. Бросаем их. Детей, проблемы, издержки, все прочь, куда угодно, лишь бы с глаз долой». Дверь в хвосте самолета была открыта. 14 автомобилей и автобусов выпустили детей, которые медленно направились к трапу, все с новыми рюкзачками ярких расцветок. Хермансен шла впереди, рядом с Надей, в попытке завязать контакт. Когда девочка остановилась у трапа, она погладила ее по щеке, обняла узенькие плечи, все равно, что обняла дерево. Руки безвольно висели по бокам, тело напряжено. Они забрали Кристиана. Она не смотрела на Хермансен, но, по крайней мере, говорила, шептала. Хермансен снова обняла ее. «Ну и ладно. Я заведу другого ребенка». 15-летняя девочка осторожно погладила себя по животу. Хермансен не ответила. Не смогла. В груди у нее нарастала знакомая боль, гложущая, резкая боль, какая иной раз терзала ее по вечерам, когда она не понимала, что делает в Стокгольме, в плохонькой квартирке, в 60 милях от семьи и друзей. У этой боли не было слов, и Хермансен молчала, когда Надя, прижав ладонь к животу, отвернулась и стала подниматься по трапу. Эверт Грэнс ждал, пока все дети не поднялись на борт. «Я хочу, чтобы ты их сопровождала». «Что?» «Я хочу, чтобы ты была с ними, пока самолет не приземлится. Тогда твое дело будет завершено». «Но у меня с собой ничего нет, Эверт. Вернешься обратным рейсом. Купи себе книгу». Грэнс и Сундквист стояли на летном поле, когда через несколько минут самолет покатил по серому бетону. Смотрели на то, что единодушно признали неправильным. «Уличные дети из Бухареста». Грэнс повернулся к коллеге. «Но здесь остались другие». «Другие?» «Яника Педерсон, девочка из Хельсингборга». И еще 3, которых бродяга видел в комнате под Альстромергатен. И все те, что находятся в папке «Сестры Милосердия». Он махнул рукой в сторону Стокгольма. «Здесь их тоже хватает, уличных детей». Он хлопнул ладонью по перилам трапа. «Я спущусь туда снова. Вытащу наверх детей и убийцу Лиз Педерсон тоже. Всех тамошних обитателей вытащу на поверхность». Свен Сундквист слушал, но теперь перебил срывающимся от волнения голосом. «Ты не получишь разрешения, Эверт. Все равно спущусь, если захочу». Свен узнал это выражение лица. Грэнс принял решение. «Надеюсь, ты не прикажешь мне в этом участвовать?» «Ты же знаешь, я могу. Эверт, советую тебе не делать этого». До сих пор Свен Сундквист никогда не отказывался выполнять приказ, Но если Эверт Грэнс будет настаивать, если потребует его участия, он впервые в жизни это сделает. Ветер крепчал, мороз тоже. Последний взгляд на самолет, взлетевший к небу, который через час-другой станет совсем темным. Они зашагали по коридору, ведущему в главный терминал Орланды, среди людей с одинаковыми сумками на колесиках, слишком маленьких, громыхающих по твердому полу. Когда оба миновали зал прибытия, у Грэнса зазвонил мобильник. Долгие сигналы, которые упорно не прекращались до самого лифта в здании парковки. Тогда только Грэнс ответил. Потом закричал: «Я убийца!» На бегу повторял снова и снова: «Я убийца!» Не переставая кричать, прыгнул в машину и уехал. Свен отчетливо слышал отзвук этих слов. Ничего страшнее он никогда не слыхал. Он понимал, что-то случилось. Это ощущение, возникшее в тот миг, когда Эверт начал кричать, было очень сильным и не желало исчезать. Черт побери, никогда он не слышал ничего подобного, даже не предполагал, что крик может быть таким оглушительным.